Сегодня был первый день, когда мы с невестой смогли выдохнуть и немного расслабиться. Так что, когда охрана доложила о прибытии градоначальника, я тут же велел пропустить его. На этот раз, вопреки устоявшейся традиции, принимал боярина я в своем номере, а не в обеденном зале. За столом сидеть я не стал, вышел навстречу своему градоначальнику. Островерхов уже доказал свою полезность, и нужно показывать свое расположение даже в таких мелочах, как ты встречаешь своего человека, между делом или с демонстрацией уважения и внимания. «Добрый день, Нестор Петрович», — первым поздоровался я, кивая боярину на кресло гостиной. «Располагайтесь. Кофе? Чай?» Я уже заметил, что за моими привычками наблюдают. Расплатившиеся со мной красноярские бояре старались следовать моим привычкам и закупали мой любимый сорт. Забавно было видеть их лица, когда они пили настолько крепкий напиток. «Князь, я от майора Зыкова», — покачав головой, доложил градоначальник, вручая мне лист бумаги. Он сказал, передать это вам. Я принял бумагу и, облокотившись на стол за своей спиной, бегло прошелся взглядом по тексту. «Что-то долго Александр Сергеевич запрягает», — сказал я, откладывая документ. «Нужно было это делать еще в день казни. Как считаете, Нестор Петрович?» Островерхов не стал мне льстить. То ли ему это было совсем не свойственно, в отличие от остальных моих бояр, то ли изначально выбрал верную манеру поведения. «Вы дали Петру Григорьевичу шанс, Дмитрий Алексеевич, и не виноваты, что он не успел погасить долги перед царем. Он ведь оказался такой один, остальные справились». Я кивнул. «Это меня и смущает, Нестор Петрович», — произнес я. «Скажите честно, вы меня тоже боитесь? Как там вы сказал? Дрожат от ужаса днем и просыпаются по ночам?» Островерхов вздрогнул, удивленно глядя на меня, а после немного потемнел лицом. «Майор заверял, что сохранит наш разговор в тайне». Я махнул рукой. «Не думаете же вы, Нестор Петрович, что что-либо в моем княжестве может происходить без моего ведома?» — спросил я. «У меня свои источники. Впрочем, пока вы на моей стороне, поддерживаете государя и русское царство, вам нечего опасаться. Я берегу верных людей». Градоначальник кивнул. «Я на вашей стороне, князь». Его-то репрессии вообще никак не коснулись, и он явно чувствовал свое превосходство над старыми соперниками. Мне хватило времени, чтобы разобраться во внутренних конфликтах моего княжества. Должность градоначальника – жирный кусок, и многие хотели бы сменить Островерхова, вели за это подковерную борьбу еще при живом великом князе. Но Измайлов был слишком высокородным, чтобы вникать в проблемы простых бояр, а потому и менять Нестора Петровича на других не спешил, хотя поводы для низложения градоначальника хватало, а теперь у них не было ни шанса. Во всяком случае, пока сам Нестор Петрович не ошибется, решив, что ему все дозволено. «Завтра мы с невестой убываем в Енисейск», — сообщил я, меняя тему. «На ближайшие пару дней вы останетесь в городе за старшего. Очень надеюсь, что к моему возвращению не застану здесь разброд и шатания. Как говорят в народе, кот из лома, мыши в пляс. Я за всем прослежу», — заверил меня Нестор Петрович. Кивнув ему, я продолжил. «В поддержку оставляю вам десяток своих людей. Пользуйтесь, если потребуется». «Непременно, Дмитрий Алексеевич», — поклонился мне градоначальник. Я улыбнулся боярину и проводил его к выходу. Нужно будет спуститься позже и сообщить Виктории, что оправданный ей убийца, о котором она так переживала, уже идет навстречу своей заслуженной каре. Глава 8. Мокрый снег падал с неба в безумном количестве. И если в Красноярске еще можно было проехать без особых проблем, так как Островерхов выгнал, кажется, всех своих подчиненных убирать улицы от снега, то стоило нам выкатиться за городскую черту, и ход машин серьезно замедлился. Это было ожидаемо, но я все равно хотел проверить, в каком состоянии трасса. Передо мной могут пустить технику, но простые-то люди ездят без нее. Дороги перед ведущим внедорожником просто не существовало, сплошное белое поле. Навигатор показывал, как держаться, чтобы не слетать с асфальта, но мы шли практически вслепую. Падающие с неба хлопья еще и ограничивали видимость, превращая мир вокруг нас в сплошную серую стену. «Кажется, без меня не обойтись», — улыбнулся я своей невесте и, прикрыв глаза, создал перед нашей колонной силовое поле. Передовая машина сопровождения пошла быстрее, за ней подтянулись остальные. Поле под углом в 45 градусов сталкивало уже подтаявший, схватившийся снег, обнажая дорогу. Но и гнать было все равно нельзя, водителю требовалось время, чтобы отреагировать. Вместо положенной скорости в 80 км в час, мы едва набирали 40. И, как оказалось, совсем скоро, не зря. «Князь, впереди авария», — отчитался охранник из передовой машины. «Останавливаемся», — велел я. «Это мои подданные, нужна помощь». Виктория кивнула на мои слова, но промолчала. Я и так уже прекрасно понимал, что она в любом случае настояла бы на том, чтобы не бросать людей. Не прошло и 5 минут, как мой монстр поравнялся с крупным скоплением автомобилей. С обочины вылетел грузовик, сейчас лежащий на боку, за ним успели съехать 2 легковых машины, теперь закопавшиеся по стекла. За ними на дороге явно пытались затормозить еще 3, но последовательно вклинились друг в друга. К счастью, кажется, все обошлось без жертв. «Николай, Василий, оцените ситуацию», — приказал я, не спеша самому выбираться наружу. «И посмотрите, что везли в грузовике. Если он пустой, я верну его на дорогу». Еще будучи княжичем Романовым, я мог поднять один внедорожник на небольшую высоту, полностью оторвав его от земли, что и проделал с машиной ЦСБ возле бункера, куда похитители привезли меня с Ксенией. Сейчас моя сила выросла вдвое, так что 5 тонн я смогу ворочить. Недолго, конечно, но хоть что-то. Пара охранников из первой машины выпрыгнула наружу, не убирая оружие. И это правильно, мало ли, может быть, эту аварию специально подстроили, чтобы выкурить нас на открытое пространство и перестрелять из полей. Связи здесь нет, даже телефон не ловит, остается только спутник, но кто предположит, что я могу их использовать? А спрятать снайпера с мощной винтовкой в метели легче легкого. «Я могу попытаться помочь», — негромко вставила моя невеста, разглядывая смутно различимые фигурки людей за окном. «Не быстро, но утрамбую снег до приемлемой плотности, чтобы можно было выехать. Посмотрим, что скажут мои люди», — кивнул я, не став отказываться от предложения помощи. «Вполне возможно, что и придется поработать нам с тобой». Морозова перевела взгляд на другую сторону и несколько секунд всматривалась в серую пелену метели. «Я же ждал вердикта бойцов, которых видел исключительно благодаря линзе, их силуэты были для меня подсвечены». «Князь, здесь металлолом», — заговорил Николай. «Полная загрузка, мы его так легко не вытащим». «Стоит все же попытаться», — ответил я. «Я выйду, сам попробую». В этот момент Виктория схватила меня за запястье, привлекая внимание. «Там кто-то есть», — предупредила она негромко. «Чувствую». Услышавший ее Виталя тут же вдавил тревожную кнопку, и охрана перешла на осадное положение. Я видел, как метнулись от перевернутого грузовика Николай с Василием. Учитывая дар моей невесты, сомневаться в ее возможностях обнаружить среди снега и льда живого человека никто не собирался, и в нашей ситуации все слишком походило на постановочную ловушку, так что все отнеслись к предупреждению боярышни со всей возможной серьезностью. «Кто?» — уточнил я, тоже вглядываясь в метель. «Кажется, бежит к нам», — ответила Морозова, и быстро. «Всем внимание, неизвестный по левому борту», — велел я, сам выходя наружу. «Вика, сиди внутри». И, оттолкнувшись от расчищенного силой дорожного полотна, я взмыл в воздух. Площадка под моими ступнями взлетела на 10 метров, я смотрел в снежную круговерть, пытаясь заметить неизвестного. Создавая под ногами одно за другим силовые поля, я постепенно смещался прочь от монстра. Наконец, линза подсветила глубокие следы в снегу. Они просто появлялись из ниоткуда. Я еще ни разу не сталкивался с упоминаниями дара, позволяющего превращаться в невидимку, но, кажется, вот-вот встречусь с ним лицом к лицу. «Оракул, анализ. Там движется человек. Я хочу понять, почему я его не вижу», — приказал я. «Начинаю анализ, князь», — отозвался искусственный интеллект голосом Кристины. «Земное притяжение медленно опускало меня все ниже, а я не сводил взгляда с того места, где оборвались следы невидимки. Вот он залег в сугроб, продавливая белое покрывало. От машин его не видно, так что если он сейчас откроет огонь, элемент неожиданности будет на его стороне». Я уже почти приземлился, но, ускорившись, пробежал по силовым полям, возникающим под подошвами, пока не оказался за спиной противника. Он, похоже, меня не замечал, во всяком случае, на снегу новых вмятин не появлялось. Последняя платформа под моими ногами пошла вниз, но я уже видел, несмотря на метель, тянущуюся по белому покрывалу цепочку кровавых следов. Невидимка был ранен и, возможно, прямо сейчас отходил, но это не значило, что я готов рисковать. Опустившись за спиной предполагаемого невидимки, я увидел, как краснеет снег, обрисовывая человеческую фигуру. Неизвестный не шевелился и, похоже, уже не дышал. Линза не улавливала никаких следов дыхания. Пока я приглядывался, в полной тишине снегопада различил далекие хлопки лопастей. Невидимый пока что вертолет приближался, и я пошарил вокруг лежащего невидимки силовым полем, не руками же его трогать. Тело действительно не двигалось. Передо мной, все еще прикрытый каким-то неведомым мне образом, лежал труп. Подняв его с помощью силового поля, я потащил мертвеца к дороге. Вертолет все равно не станет садиться в снег. На месте аварии ничего не изменилось. Мои бойцы сидели в обороне, пока угодившие в снежную ловушку люди нервно прятались по своим машинам. Если благородные в своих разборках навредят царским людям, ответят за это все причастные аристократы. Но к жизни погибших это не вернет, и я прекрасно понимал, что сейчас попавшие в аварию проклинают мое желание остановиться рядом с ними. Очень уж грозно смотрелись бойцы в боевой броне, готовые стрелять без предупреждения. Выйдя на дорогу, я двумя ударами силового поля расчистил достаточно места и для второй полосы, и для посадки вертолета. Рядом с нами находилось единственное место, откуда можно было бы прилететь в такую погоду – военная база армейской разведки. А чтобы вертолет не промахнулся, я еще и вывесил над собой герб Романовых. И стоило ему вспыхнуть посреди метели, шум лопастей усилился. Моя охрана по моему знаку сложила оружие и отправилась к слетевшим в кювет машинам. Со мной остались только Николай и Василий. Я видел тревожное лицо невесты и помахал ей рукой, показывая, что переживать не о чем. Тем временем из метели высунулся, наконец, армейский вертолет. Сделав круг над нами, он плавно приземлился на дорогу, окончательно перекрывая движение. Наружу высочила пара солдат русской армии с пулеметами наперевес. Затем выбрался человек в униформе разведчика. И уже когда он направился ко мне, я смог его опознать. «Дмитрий Алексеевич!» — крикнул он мне издали, спешно продвигаясь подальше от до сих пор воющих винтов. «Вы крайне вовремя. За прошедшие с нашей дуэли на полигоне Царского государственного университета боярич Строганов, кажется, стал еще крупнее, чем прежде». А улыбка на лице всем довольного человека демонстрировала, что он действительно рад меня видеть. Впрочем, и я никакого негатива не испытывал. «Василий Васильевич!» — поздоровался я, протягивая руку капитану военной разведки. «Вижу, вы времени зря не теряли, уже карьеру строите». Он усмехнулся, погладив погон. «Так и есть», — заверил боярич. «Большое спасибо вам за помощь, но нам нужно поговорить. Беглеца ищете?» — предположил я, и убрал поле под трупом. Грохот металла об асфальт оповестил, что тело рухнуло плашмя. Строганов тут же метнулся в ту сторону, слепо ощупывая пространство. Понимая, что искать беглеца капитан может долго, я подсветил мертвеца силовым полем. Василий Васильевич оглянулся на меня и быстро обыскал невидимку. Воздух под его пальцами дрогнул, и нашим глазам предстала картина лежащего на дороге мужчины в боевой броне русской армии. Гарри О'Коннор, подданный Британской империи, доложил мне оракул, опознав лицо мертвеца. Член сепаратистской ячейки «Свободная Ирландия». Гарри О'Коннор объявлен в международный розыск 2 года назад после подтвержденного участия в теракте на территории Британской империи. Я положил ладонь на плечо Строганова и очень тихо, чтобы никто нас не услышал, спросил: «Василий Васильевич, какого черта британский террорист делает на территории моего княжества?» Капитан кивнул мне, продолжая копаться в броне. «Поставьте ваш купол, князь». Я выполнил его требование, подсветив поле все тем же голубым сиянием. «Поделюсь только тем, что вы имеете право знать, Дмитрий Алексеевич», — произнес Строганов. «За большим обращайтесь в штаб военной разведки. Этот человек был завербован нашей службой и проходил специальную подготовку на территории базы в вашем княжестве. Но, видимо, решил, что уйти будет выгоднее. Как видите, далеко не убежал. Как он стал невидимкой?» Продолжил задавать вопросы я. Василий Васильевич раскрыл пластины доспеха на мертвеце и показал мне толстую коробку, из которой торчали грубо оборванные провода. Судя по всему, именно Строганов их и рванул, чтобы снять эффект. «Это не наша разработка, Дмитрий Алексеевич», правильно расценив мой взгляд, уточнил капитан. «Но будьте уверены, что русская армия такими тоже обзаведется. Это вряд ли. Уже сейчас я видел, что здесь работали те же мастера, которые заложили дар Риксонов в качестве питания для киборгов. Еще один очень редкий дар, про который я не слышал, и которому вряд ли найдутся задокументированные подтверждения его существования. Я поговорю с куратором ЦСБ на эту тему, предупредил я Строганова, на что боярич спокойно кивнул. Ваше право, князь, пока что мы забираем тело. Дадите показания. Я обернулся в сторону своих людей, которые без моей уже помощи помогли вытащить застрявшие в снегу машины. Царские люди пока не могли уехать, вертолет все еще занимал дорогу, но на лицах людей было заметно облегчение. Все-таки они понимают, что я не стану воевать с царской армией, а значит, остается только подождать, когда путь будет свободен. Пусть ваши люди помогут поднять грузовик, сказал я, прежде чем убрать силовое поле. Я приглашаю вас к себе в машину, там и поговорим. А пока что, нужно людям помощь. Строганов взглянул на меня с удивлением, но спорить не стал. И пока труп перекладывали на носилки двое солдат с эмблемой разведки, остальные, вооружившись тросами, помогало поднять машину. Мы же с Василием Васильевичем разместились в моей машине сопровождения, пока охрана стояла снаружи. Вкратце обрисовав, как именно мы нашли невидимку, и что произошло после его обнаружения, я снова взглянул на бывшего дуэлянта лучшего вуза страны. «Я заеду к вам на базу, как только у меня появится время», — предупредил я, «и, скорее всего, у меня будет разговор с вашими командирами. Не моя компетенция», — пожал плечами Строганов. «Будут у вас бумаги с допуском, я буду только рад. Нашей стране не помешает еще одно гениальное изобретение Романовых. Кстати, поздравляю с княжеством, вы его заслужили». Я кивнул, принимая его слова, и капитан тут же покинул машину. Дождавшись, когда вертолет взлетит вместе с умершим от кровопотери ирландцем, я выбрался наружу и вернулся к монстру. Машины царских людей в это время медленно и осторожно объехали машины Романовых. «Что это было?» — спросила меня Виктория, как только я захлопнул за собой дверь. Я ответил не сразу, обдумывая слова Строганова, и лишь приняв окончательное решение, заговорил. Похоже, разведка решила поддержать сепаратистские настроения Ирландии, чтобы начать развал Британской империи изнутри. Погибший, которого ты почувствовала, бежал с местной базы разведчиков, но умер по дороге. Морозова покачала головой, и каким-то неведомым образом он сумел продемонстрировать тебе совершенно новую технологию, и так удачно умер, пока ты не сумел с ним поговорить. Как раз, когда мы остановились, чтобы помочь попавшим в беду царским людям. Немного ли везения для одного события, вот и я так думаю, ответил я, кивая в такт ее словам. То, что рассказал Строганов, просто чушь. Подозреваю, что он сам не имеет ни малейшего понятия, что на самом деле произошло. Как на территорию базы попал невидимка, если он вообще туда попадал? Кажется, кто-то решил поиграть со мной на моем же поле. Виталя, едем в Енисейск. Слуга кивнул и передал мой приказ остальным машинам. Мы поехали по дороге, вновь сталкивая снег с асфальта на обочину благодаря моему дару. Виктория смотрела в окно и хмурила брови. А я раздумывал о том, кто имеет отношение к произошедшему. Мог О'Коннор просто сбежать, как утверждает Строганов, запросто. А вот дать ему такую маскировку мог лишь тот, кто до сих пор ускользает от моего взора. Я не могу держать под контролем всю планету, и для самих разведчиков, похоже, игрушка стала неожиданностью. Я даже не стану отвергать теорию о том, что ни о какой вербовке речи не шло, просто Гарри пробрался на охраняемую территорию, выкрал какие-то секреты, но не смог их вынести живым. Или смог, но это уже дело другое. Главный вопрос, кто этот чертов гений, что творит такие вещи, которые я придумать просто не могу. До Енисейска мы добрались уже безо всяких приключений. Глава 9. Енисейск встретил нас яркими гирляндами, разноцветием неоновых вывесок и плакатами с поздравлениями горожан с приближающимся Новым годом. Жители города пребывали в отличном настроении. На нашем пути через Енисейск мы видели, как нам улыбались и махали шапками. А в центре города, где возвышалась громадная елка метров в 10 высотой, рассекали на коньках молодые родители с детьми и молодежь. Виктория, после инцидента на дороге погрузившаяся в размышления, улыбалась, рассматривая свою вотчину. И хотя ее не встречали на пороге, как меня, однако само настроение на улицах было куда лучше. Чувствовалось, что здесь не все так плохо, как в Красноярске, и это радовало уже меня. Присланные Ингой Валентиновной с Урала люди Морозовых успели приехать заранее и все подготовить. Так что особняк прошлого градоначальника, почившего в мятеже, был готов встречать свою хозяйку. Верховодил прислугой выехавший еще ночью Григорий. «Князь Виктория Львовна», — поклонился он, когда охрана выпустила нас из машины. «Добро пожаловать в Енисейск». Кивнув ему, я обернулся к своей невесте. Виктория же рассматривала свой дом. Украшенное к празднику жилое двухэтажное здание утопало в обступившем его с трех сторон облагороженном лесу. Горящий во всех окнах свет усиливал предпраздничную атмосферу. «Вика, я вынужден отлучиться», — с сожалением в голосе вздохнул я, взяв девушку за руку. «Обещаю вернуться к ужину». Морозова скупо улыбнулась. Было заметно, что ей не очень мой отъезд нравится, но и спорить она не стала. Моя невеста прекрасно понимала, что я исполняю свой долг, и мои дела и обязанности никто за меня не выполнит. «Я буду ждать», — ответила она негромко. Поклонившись, я поцеловал ее пальцы и, кивнув Григорию, сел обратно в свой внедорожник. «ЦСБ», — велел я, и Виталя тут же тронулся с места. Как только мы въехали на территорию Енисейска, я уже убедился, что военная разведка стерла запись боя с ирландцем из доступа. Наверняка единственная копия сейчас лежит в сейфе командира базы, дожидаясь приказа из столицы. Впрочем, для Оракула это не было проблемой, мы писали все в режиме реального времени. Хотя чисто юридически я лез не в свое дело, однако и позволить подобным инцидентам проходить на своей земле не собирался. Раз кто-то решил со мной поиграть, он об этом пожалеет. Город был относительно небольшим, так что уже через 10 минут монстр замер у крыльца местного отделения царской службы безопасности, расположившейся на втором этаже полицейского управления. «Со мной двое», — распорядился я, прежде чем самому выбраться наружу. Из машин сопровождения вышли ратники Романовых, и я прошел вместе с ними внутрь. Тяжелая металлическая дверь распахнулась, едва мы достигли первой ступеньки. Дежурный полицейский с поклоном отступил, пропуская нас. «Благодарю», — обронил я, шагая вперед. «Рады видеть вас в Енисейске, князь», — ответил тот, снова склоняя голову. Мы прошли к лестнице на второй этаж, минуя коридор, уводящий в само управление. Заглядывать туда сейчас не имело никакого смысла, но я себе пометил обязательно навестить местного главу полицейской службы, понять, что сотрудникам нужно, чего не хватает. В Красноярск уже везли закупленное мной оборудование для охраны правопорядка, и предстояло немало работы, чтобы оцифровать бумажные архивы, которые велись чуть ли не со дня образования города. Но великому князю было все равно, а простые обыватели, естественно, не могли по личной инициативе закупать технику и уж тем более переносить архивы в современный формат. Я такой приказ отдал, и дело скоро сдвинется с мертвой точки. Но здесь хотя бы ремонт здания, как в моей столице, не требовался. Уже что-то. В коридоре было тихо, звукоизоляция не позволяла посторонним посетителям слышать, что происходит за тяжелыми металлическими дверьми. Исключением оставалась дверь в приемную капитана Енисейского подразделения ЦСБ, красное дерево двери, позолота на ручке и вывеске. Хозяин кабинета вышел нам навстречу лично. Оракул тут же показал мне его личное дело. И пока мы приближались к начальнику Енисейского отдела царской службы безопасности, я успел проникнуться к нему неподдельным уважением. «Рад приветствовать вас, Дмитрий Алексеевич», — протянул мне руку капитан. «Позвольте представиться, Зверев Георгий Максимович». «Очень приятно», — ответил я, отвечая на рукопожатие. «Радостно видеть, что опытные ветераны нашей славной армии находят призвание на службе Родине и после выхода на пенсию». Он улыбнулся краешком губ. Строго говоря, участие Георгия Максимовича в нескольких боевых операциях на территории Османской империи было строго засекречено. И на пенсию Георгий Максимович был комиссован после потери ступни, с медалью за отвагу и наилучшими рекомендациями командования без раскрытия информации, чем именно он ее заслужил. Но не так много царских людей могли похвастаться победой над одаренным в прямой схватке. Связав турка боем, Зверев не дал ему обрушить скальный массив на колонну гражданских беженцев. И пока подразделение сдерживало османов от прорыва, сам лейтенант расправился с единственным одаренным врага, оставив на горном склоне часть своей ноги и противника со сломанной шеей. «Да», — кивнул он после короткой паузы. «Проходите, князь. Если не возражаете, ваши люди подождут в приемной. Василий, Евгений, располагайтесь», — кивнул я бойцам Романовых. Внутри кабинета обстановка оказалась воистину спартанская. Простой стол капитана, пара деревянных стульев для посетителей. Вдоль стен, закрытые на ключ ячейки с безликими номерами. Несложно догадаться, что там скрыты дела царской службы безопасности. «Присаживайтесь, Дмитрий Алексеевич», — предложил мне капитан, когда сам встал у своего стула. При этом было заметно, что если травма его и беспокоила, то не слишком сильно. Георгий Максимович лишь едва уловимо прихрамывал при ходьбе, но двигался быстро и бодро. «Во-первых, мне бы хотелось выяснить, что вам известно об инциденте на базе разведчиков. Во-вторых, хочу навести справки о самом Енисейске, все, чем вы сможете поделиться и посчитаете важным». Зверев несколько секунд молча смотрел на меня, после чего кивнул. «Второе, пожалуй, будет значительно проще», — сообщил он, открывая ящик стола. «Я знал, что вы непременно заедете, так что подготовил для вас краткую выжимку. Меня уже предупреждали, что вы умеете добывать информацию самостоятельно, так что не вижу смысла делать одно дело дважды. Ваш допуск все равно выше моего». Он вытащил флешку и протянул ее мне. Убрав носитель в карман, я кивнул. «А что насчет первого?» — уточнил я. «Ничем не могу помочь, Дмитрий Алексеевич», — покачал головой Зверев. «База находится за пределами моей юрисдикции. Знаю только, что по слухам, там ведут подготовку особых подразделений, но каких и для чего, это для меня самого секрет. И я бы предложил вам не лезть в это дело, но вы наверняка не отступитесь». Я улыбнулся. «Признаюсь честно», — заговорил я, глядя на капитана, — «если бы разведчики сработали чисто, и мне не пришлось вмешиваться, я бы вряд ли стал этим заниматься. Но армия подвергла опасности моих подданных, едва не упустив врага с технологией, которой русское царство не обладает. Меня мало беспокоит, что плохо сработала безопасность базы военной разведки, Георгий Максимович. А вот наличие врага, который обошел все коридоры безопасности и незамеченным отирался на секретном объекте, а после лишь чудом был смертельно ранен, это угроза, как для Красноярска, так и для всей страны». Зверев хмыкнул. «Если что-то узнаю, я вам сообщу». «Благодарю», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Вся проблема сводится к отсутствию нормального числа камер. Во всем Красноярском княжестве не так много площади покрыто системами наблюдения, хватает и проплешин, куда не дотягивается сигнал. У меня есть целые деревни, в которых единственным свидетельством цивилизации является электричество. Все это придется облагораживать самому, это не урбанизированный Урал, и уж тем более не Москва, где на каждом углу по несколько объективов с датчиками движения и прочими прелестями прогресса. Но совсем справимся, главное – начать». Оказавшись в машине, я велел Витали возвращаться в особняк Морозовых, а сам взял в руки телефон. «Слушаю, князь», – недовольным тоном ответил Емельян Сергеевич. «Невидимка в Красноярске», – сразу обозначил я тему разговора. «Мне нужны все данные, какие по нему есть у вас и у разведчиков. То, что я нашел сам, недостаточно. Аппарат тоже доставьте мне». Невский хмыкнул. «Оборудование я могу приказать тебе доставить, только ты все равно без лаборатории его не запустишь. Мне и не нужно его запускать. Я хочу его использовать в качестве примера», — ответил я. «Автор технологии невидимости тот же, что и у ваших наемных киборгов. Оракул уже подтвердил использование одной и той же схемы». Несколько секунд куратор царской службы безопасности молчал, обдумывая мои слова. «Приказ я подпишу, сегодня ночью тебе доставят весь доспех, а полное видео с базы распоряжусь передать прямо сейчас». «Спасибо, Емельян Сергеевич», — поблагодарил я. «Пока что ни за что, князь. Найди этого сумеречного гения, который эти вещи создает. Нам такие фортели не нужны, тем более во время войны», — заметил он. «Так еще ничего не началось», — ответил я. «Флот только вышел в море». Вновь короткая пауза, и Невский хмыкнул. «Вот сейчас и начнется», — сказал он. «Смотри новости, Дмитрий Алексеевич». «Все, отключаюсь». Он положил трубку, и мой телефон вскоре завибрировал. «Важные новости. Сегодня в 15:27 по московскому времени силами Северного флота Русского царства была прорвана морская оборона Британской империи на юго-восточном направлении. Английские корабли не сумели оказать сопротивление и отошли вглубь британских территориальных вод. Подтверждено уничтожение 12 судов, среди которых флагман английского восточной флотилии. Суда русского царства под командованием адмирала Орлова успешно поразили все намеченные цели и продолжают несение службы. Убедительная победа русского оружия. Я усмехнулся. Дед Петра Васильевича даром времени не терял, ударил на опережение. Дальность стрельбы у северянина 65 позволяет поражать английские самые опасные суда с безопасного расстояния. Для некогда владычицы морей это серьезный урон для престижа Карла IX, но еще больший, по его самолюбию. Потеря флагмана, жестокий удар, сразу же расставивший все по местам. А ведь Орлов сейчас еще даже не подошел к берегам Британии. Вот, где под его императорским величеством трон закачается. Стоило мне заблокировать телефон, как вновь пришло уведомление. Важные новости. В греческой провинции Римской империи начались массовые протесты и волнения. В боеготовность приведена армия и флот. Протестующие захватили дворец наместника и жестоко расправились с ним. Полиция и спецназ Римской империи отступают под натиском сепаратистов. В Афинах многочисленные пожары. Количество пострадавших не поддается подсчету. Важные новости. Армия султана Османской империи нанесла массированные удары артиллерии по греческим военным базам Римской империи. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не имеется. Ну, этого стоило ожидать. Деспот не мог остаться безнаказанным за дела погибшего графа Кальдера. И греки, давно подогреваемые мусульманами, полыхнули как раз вовремя. Рим отправил часть своей армии против Британской империи, и фактически сейчас имеет только 2/3 всего войска, и те распределены по всей территории. Мы доехали до особняка моей невесты, и я вышел на улицу. Наши люди уже заняли свои посты, распределив дежурство, так что мне не было нужды вмешиваться в их работу. По довольным лицам людей я видел, как они радуются маленькой, но такой важной победе Орлова. То и дело слышались шепотки, бойцы обсуждали, как скоро от британского флота останутся только рыбацкие плоскодонки. Прислуга с ужасом обсуждала, как теперь вырастут цены на английские товары. Виктория спустилась по лестнице, чтобы меня встретить. Я улыбнулся своей невесте, вручая плащ слуге Морозовых. Как и обещал, я успел к ужину, заметил я, прежде чем девушка прижалась ко мне, обхватив руками за плечи. Как увидела новости, решила, что тебя прямо сейчас туда отправит, призналась она шепотом, и испугалась. Я поцеловал ее в макушку. «Тебе нечего опасаться, ты же знаешь, меня не так-то просто победить», — с улыбкой напомнил я. «Как ты здесь обустроилась?» Моя невеста тут же кивнула мне в сторону гостиной. «Хочешь, проведу экскурсию?» «С удовольствием», — ответил я, предлагая Виктории руку. Мы бродили по особняку, и я машинально отмечал, что дом нуждается в ремонте, а еще лучше — перестройки. Не то чтобы он разваливался, но само здание явно больше походило для светских приемов, чем для сидения в осаде. А учитывая обстановку, когда враги могут прислать своих людей под невидимостью в охраняемую базу не просто пехоты, а разведки русского царства, такая необходимость имеется. «Я приказала выделить тебе этот кабинет», — сообщила Морозова, когда мы поднялись на второй этаж. «Просторное помещение, кажется, изначально было библиотекой. За высоким двустворчатым окном открывался вид на лес. Приятная атмосфера, в такой можно работать спокойно, а пейзаж будет успокаивать. Спасибо, но не думаю, что мне понадобится свой кабинет в твоем доме», — заметил я. «В конце концов, это твой личный особняк. В январе все мое станет твоим», — чуть покраснев, произнесла боярышня. «Так что», — в этот момент в моем наушнике голосом Кристины заговорил оракул. «Князь, нас пытаются взломать». Глава 10. Объект атаки, уточнил я, отходя к столу, на котором уже поставили мой ноутбук. Положив телефон на столешницу, я переключил оракула на него. Голос Кристины раздался из динамика аппарата. «Базы данных Руснефти, базы данных Демидовых, защита московского особняка Романовых», ответил искусственный интеллект, а через секунду уточнил. «Под атакой все имеющие выход в сеть объекты родов Романовых и Демидовых. Вычислить все адреса, переслать копии в ЦСБ», распорядился я. «Отрядом быстрого реагирования, готовность к бою». «Слушаюсь, князь», отозвался оракул. Морозова наблюдала за мной, не двигаясь с места. За дверью прозвучал топот ботинок, бойцы переходили на осадное положение. Не пройдет и пары минут, весь особняк ощетинится винтовками, и охрана будет готова стрелять во все, что движется. Телефон завибрировал на столе, и оракул объявил. «Куратор ЦСБ, «Князь, отклонить, громкая связь», — ответил я, уже глядя на дисплей ноутбука, где отражались попытки неких самоубийц прорваться на наши сервера. «Емельян Сергеевич, нас пытаются взломать». Оракул подсвечивал адреса, с которых велись атаки, просеивая подставные. Точки по всей планете гасли одна за другой, но против меня работала целая сеть, не те задействованы мощности, чтобы справлялись энтузиасты. Кажется, каждый сотовый телефон в Африке и Европе хоть раз да засветился в атаке. Конечно, Оракул работал схожим образом, но эффективность у нас была в разы выше, да и следов мой искусственный интеллект не оставлял. Невский не стал тратить время зря. «У них ничего не выйдет», — уверенно произнес великий князь Московский. «Мы ищем настоящие адреса взломщиков. По столице уже поднимаются отряды. Ты не только свои секреты охраняешь. Емельян Сергеевич, я подключу вас, как только получу конкретные имена», — отозвался я, сбрасывая звонок. Куратор ЦСБ был, разумеется, прав. «Урал, сердце нашей оборонной промышленности, и лихой старт северянина 65, который работал на разработках Демидовых, это доказывал. Собственно, это первое, что приходило в голову, стоило Северному флоту показать реальную мощь, как у наших добрых соседей нашлись любители выкрасть чужие технологии. Однако ломали и Романовых, что наводило на мысль, что цель на самом деле – мои разработки. Ведь и на Урале есть мой комплекс, который не только доспехи для бойцов клепает. Чем мне помочь?» – спросила Виктория, не отрывая взгляда от меня. Я улыбнулся. «Присядь и не волнуйся, сейчас во всем разберемся», – пообещал я. Волноваться у меня повода не было. Я точно знал, что меня никому на планете не взять. Не тот уровень у здешних взломщиков, чтобы бороться с моим оракулом. Однако за попытку проникнуть на мои серверы кто-то очень серьезно ответит. Я не собираюсь спускать на тормозах подобную наглость. Не для того я зарабатывал репутацию кровавого отморозка, чтобы прощать своих врагов. «Князья Романов и Демидов пытаются дозвониться», — предупредил оракул из динамика телефона. «Отклонить, громкая связь», — приказал я. «Господа князья, мы на конференц-связи. У вас все в порядке?» «Первым, по старшинству», — заговорил Руслан Александрович. «Внучок, я уже поднял по тревоге все княжества», — сообщил дед. «Скажи мне, что у тебя там случилось, что тебя решили взломать? Твой оракул хозяйничает в моем доме. Казань тоже готовится», — произнес отец. «В Москве пока все спокойно. Стоит ли ждать прямого нападения? Вряд ли», — честно признал я. «Если взломать нас не получится, смысла физически выкрадывать хранилище данных никакого. Только представьте, сколько оборудования придется тайно вывозить нашим врагам. Да их на первом же светофоре найдут и перестреляют. Но участие диверсантов, чья задача проникнуть внутрь для атаки по членам рода, отбрасывать нельзя. Пусть только попробуют», — ответил князь Демидов, и я как наяву увидел его оскал. «Я подключил ЦСБ», — сообщил я. «Невский ждет адреса, чтобы действовать. Вы оставайтесь на месте, сидите под охраной», — заговорил князь Романов. «Сергей сейчас в воздухе», — сообщил отец, «остальные под надежной охраной». Я на секунду оторвал взгляд от дисплея ноутбука. «Летит в Якутию», — уточнил я. «Он там не один», — вставил князь Демидов. «Я выделил звено истребителей для сопровождения. Показать зубы новому князю Андрееву», — хмыкнул я, продолжая наблюдать за экраном. «Первая точка отработана, пересылаю данные». Оракул мгновенно передал адрес. «Кафе в Москве с гостевым доступом в сеть. Смотрим на картинку», — предложил я, транслируя изображение из камер видеонаблюдения заведения. «Наша цель — вот этот молодой человек в красном пуховике. Москва. Кафе «Булочная». Молодой мужчина в красном пуховике лениво разорвал пакетик с сахаром, высыпая содержимое в большую чашку кофе. На экране мелькали отчеты программы подбора ключей, но пока что все они говорили об одном – проникнуть во внутренние сети Руснефти никак не получалось. Взломщик не спешил, хотя на его лице и замерло выражение недовольства. Однако он не впервые занимался своим делом, и прекрасно знал, рано или поздно, любая защита падет. Вычислить же взломщика было невозможно, и в своей безопасности он был уверен на все 100%, иначе бы и не взялся за этот заказ. Никуда не торопясь, мужчина помешал ложкой кофе в чашке и, подперев рукой подбородок, уставился в одну точку на экране. На улице, не включая сирены, спокойно и неспешно припарковался автобус ЦСБ. Бойцы выплеснули быстро, мгновенно оцепляя заведение со всех сторон. Дверь кафе хлопнула, и в помещение ворвался стылый уличный мороз. Обернувшись на резкий звук, взломщик неспешно потянулся к кнопке выключения ноутбука, но его руку резко пригвоздило к столешнице. Тонкая игла, выпущенная из винтовки опричника, пришпилила рукав, а на экране ноутбука вдруг отчеты сменились короткой надписью. Взломщик еще успел его увидеть, но осознать смог только внутри машины опричников, куда его втолкнули, предварительно защелкнув на запястьях браслеты. «Сознайся, или я сам приду задавать вопросы». И чем дольше арестованный обдумывал ситуацию, тем сильнее становилось его желание сдать своего заказчика. Слава о Романове ходила слишком жуткая, чтобы всерьез считать, будто у неодаренного есть хоть какие-то шансы выжить при встрече с ним. Через 5 минут уже ничего не напоминало о случившемся, кроме дырки в столешнице от иглы опричника. Енисейск, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Это первая ласточка, заметил я, все еще находясь на связи с родственниками. Ничего толкового он, скорее всего, не знает. И наняли его наверняка для отвода глаз. Потому что, как только ЦСБ произвела арест, атаки прекратились. И это говорило о нападающих больше, чем сама атака. Остальных ведь тоже теперь арестуют, уточнила Виктория негромко. Я кивнул. Все 6 адресов подставных взломщиков я передал, ответил невесте я. Сейчас их схватит, и начнутся допросы. Но мое участие в них не обязательно. Невский потребует твоего присутствия, заметил дед. Задеты не только наши интересы. Государь будет задавать вопросы тебе, внучок. Обнаружен адрес, сообщил вновь оракул. Центральный офис Hetic Industries в Лондоне, приказ об атаке отдал лично лорд Виндзор. На экране загорелось изображение с камеры видеонаблюдения, и мы все сейчас смотрели, как глава британской разведки отчитывает подчиненных. Никакой хваленой холодности не было, Виндзор энергично размахивал руками и кричал на людей, сидящих за столами. «Похоже на очередную подставу», заметил отец, а я обратил внимание на перстень на руке Виндзора. Богатые украшения, соответствующие положению лорда, сверкали под лампами, а на мизинце перстень оставался блеклым. «Оракул, увеличь изображение левого мизинца», приказал я, уже предчувствуя, что сейчас увижу на дисплее. Картинка тут же замерла, рука англичанина заняла все пространство на экране. Детализация, конечно, оставляла желать лучшего, но даже такого качества хватило, чтобы заметить уже знакомые очертания на перстне. «И что это значит?» – уточнил Руслан Александрович. «Такое же колечко хотел подарить мне граф Кальдера», – ответил я. «Лорд Виндзор, глава разведки Британской империи, член ордена ключников. Таким же был и глава Римской имперской безопасности Гай Касси Нагарла». Морозова вскинула брови, но промолчала. А вот отец сдерживаться не стал. «Это что же выходит? Один ключник работал против другого», — уточнил он. «Как-то это странно для общества миротворцев. Пока Гай Касси был жив, ни о какой войне речи не шло. А взаимный обмен хлесткими ударами на публику — это всего лишь игра на публику», — напомнил я. «Но теперь хотя бы понятно, кто наш враг и почему они зашевелились. Тебя боятся», — с усмешкой заметил князь Демидов. «И решили повторить то, что ты с Нагарлой сделал. Хотели опубликовать твои секреты. Что мы можем с этим сделать?» – спросил отец, не разделяя радости тестя. Я усмехнулся в ответ и, сцепив пальцы в замок, хрустнул суставами. «А теперь, господа и дама», – проговорил я, – «князь русского царства покажет, что там, где эти хваленые ключники учились, я преподавал. И начнем мы с лондонской биржи. Отец, напомни, кто у нас главный конкурент в Британии?» «British Oil», – тут же отозвался Алексей Александрович. «Что ты будешь делать?» «Уроню их акции до копейки», — пояснил я с улыбкой. «Кошелек — самое чувствительное место на теле человека. Оракул, предоставь мне доступ и контроль над лондонской биржей». «Слушаюсь, князь», — отозвался искусственный интеллект. Виктория откинулась на спинку кресла и чуть прикрыла глаза. «Кажется, мою невесту только сейчас начало отпускать напряжение». Впрочем, это была совершенно нормальная реакция. В отличие от меня, Морозовой не приходилось каждую неделю ввязываться в конфликты подобного масштаба. Да и, собственно, никому из моих сверстников не приходилось, если говорить откровенно. Это только меня всякий раз тащило во все возможные неприятности с неумолимостью стихийного бедствия. А я внезапно для самого себя ощутил привкус азарта. Давно хотелось совершить нечто, что заставит любых врагов задуматься, хотят ли они со мной воевать. И сейчас их ждет прекрасная демонстрация того, на что я способен. Я знал, что эта показательная порка не остановит ключников, как не остановит и их страны от попыток влезть в дела моей страны, семьи, друзей. Когда-то я защищал все человечество от внешней угрозы, но в этой жизни мои масштабы стали поменьше, но я не изменял своим принципам. И если лемминги так неистово бросаются с обрыва, кто я такой, чтобы пытаться их вразумить? Готово, князь, сообщил оракул из динамика телефона. Ни у кого, надеюсь, акций этой компании нет, уточнил я. Самое время продавать. Два почти синхронных хмыканья послужили мне ответом. И я выставил новую цену акции British Oil, заодно зафиксировав ее на уровне пенни. Прошла секунда, вторая, мы выжидали, и, наконец, на бирже началась паника. Оракул, повтори операцию со всеми акциями, где Британская империя и ее подданные входят в состав руководителей и крупных акционеров, отдал распоряжение я. Сделано, князь, отрапортовал искусственный интеллект. Для начала, думаю, хватит, улыбнулся я. Теперь перейдем к приятному. Оракул, обеспечь мне доступ ко всем счетам лорда Виндзора. Ждать вновь пришлось недолго, в отличие от примитивных программ, нанятых Виндзором взломщиков, моя система проникала куда нужно практически мгновенно, и теперь я мог творить с деньгами британского лорда все, что мне взбредет в голову. Оракул, все средства перевести на личный счет имама Османской империи, приказал я, рассматривая отчеты о состоянии главы британской разведки. Файлы, естественно, будут скопированы, и позже я в них обязательно загляну, чтобы найти следы других членов ордена ключников. Пока что мне хватит и маленькой шалости на несколько миллионов фунтов, которые имеются у Виндзора. Что ты делаешь? Задал вопрос князь Демидов, выслушав мой приказ. Я хмыкнул в ответ. Помогаю Алистеру Виндзору стать самым известным в мире благодетелем, ответил я. Оракул, составь видеообращение от лица главы британской разведки. На видео должен быть озвучен следующий текст. Я, Алистер Виндзор, втайне ото всех принял ислам и перевел все свои средства на благо развития правоверного общества в Британской империи. Верю, что имам правильно распорядится полученными миллионами фунтов. Повисло напряженное молчание. Князья обдумывали мой поступок, а Виктория смотрела на меня из-под приспущенных век. Ее, кажется, только сейчас посетила мысль о том, на что в действительности способен искусственный интеллект, который до сих пор помогал ей в лаборатории с расчетами. Готово, князь, отчитался оракул, и я улыбнулся. Распространи видео по всей планете, выложи во все социальные сети и добавь сообщениям на каждом форуме, продолжил командовать я. Как прикажешь, князь, наконец, заговорил отец. Он попытается вернуть деньги, Дима, и выпустит опровержение, заметил Алексей Александрович. Ничего он не вернет, хмыкнул князь Демидов в ответ. После такого объявления на весь мир ему остается только покончить с собой, или действительно бежать в Османскую империю. Мусульмане по всему миру не простят, если английский лорд попытается отобрать средства общины. Это конец. Я кивнул, хотя деду этого, разумеется, видно не было. Полагаю, на этом закончим, или у кого-то есть еще какие-то предложения. Моя невеста встрепенулась, будто очнувшись ото сна. Судя по изменившемуся взгляду Морозовой, она переосмысливала многие события, случившиеся за последнее время, и догадалась о моем в них участии. Так, может быть, стоит и документы его службы опубликовать в общий доступ, спросила она. Пока что весь мир уверен, что это делала Британия, а точнее сам Виндзор отдал приказ Гаю Кассию, произнес я. И если сейчас в общий доступ попадут все документы британской разведки, как это случилось с Римской империей, у Карла IX появится шанс выйти сухим из воды, выставив себя жертвой взлома своих систем. Римская империя откажется от войны с Англией, Греция не перейдет в руки султана Османской империи, и все начнут искать того, кто смог вскрыть одну за другой несколько служб безопасности в разных странах мира. И рано или поздно, но они найдут меня. Морозова кивнула, принимая мой ответ, и в этот момент оракул объявил: «Все задания выполнены, князь». Я улыбнулся сидящей напротив меня девушке. «Господа, я отключаюсь, свяжемся, когда у ЦСБ будут на руках итоги допросов. Берегите себя». «Спасибо, внучок», — порадовал старика, — хмыкнул дед, прежде чем отключиться. «Рад был поучаствовать, сын», — сказал Алексей Александрович. «И горжусь тобой, Дмитрий». Весь род Романовых тобой гордится. Телефон погас, обозначая, что конференц-связь закончена. Я спокойно убрал его в карман и поднялся на ноги. Несмотря на произошедшее, снимать тревогу было рано, еще не ясно, были ли военные наемники у Виндзора. Да и проявление невидимки в такое удачное время забывать не стоило. «Все закончилось?» – спросила Морозова, когда я подал ей руку. «Так просто», – я усмехнулся в ответ. «Боюсь, Вика, все только начинается. Граф Кальдера мертв, Виндзор дискредитирован, но они были далеко не единственными членами общества ключников. И теперь мне придется искать остальных, чтобы поставить точку в этом нелепом противостоянии». Моя невеста дернула щекой. «Что же в нем нелепого, когда на кону такие ставки?» – спросила она. Я легонько коснулся ее щеки ладонью и погладил, глядя на боярышню сверху вниз. «Потому что они думают, что они сильнее, умнее, опытнее меня», — ответил я, пожав плечом. «Но правда такова, что на этой планете самый сильный — это я, и что бы там ни придумывали мои враги, я все равно их превзойду». Я видел, как она переживает, и мне было приятно осознавать, что девушка, которую я выбрал себе в жены, беспокоится обо мне. «Обещаешь?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. «Обещаю», — заверил я, прежде чем поцеловать ее в губы. И в этот чудесный момент, когда я наслаждался победным поцелуем, телефон в кармане завибрировал вновь. Вытащив аппарат, я взглянул на экран. «Князь Романов слушает, государь». Глава 11. «Дмитрий», — обратился ко мне Михаил II негромко, — «во-первых, поздравляю с отражением атаки. Я доволен твоим оракулом и твоими действиями. Можно сказать британцам спасибо за такую замечательную демонстрацию наших возможностей. Во-вторых, в будущем, если решишь еще поиграть с англичанами, не трогай их армию. Мы сами разберемся с этим вопросом, а твое вмешательство может нарушить планы моего командования». «Ты меня услышал?» «Услышал, государь», — ответил я, глядя на Морозову, облизывающие губы. «Молодец, Романов, хвалю», — усмехнулся царь негромко. «И не забудь, что на носу мой новогодний прием. Надеюсь услышать на нем о твоих успехах в восстановлении величия Красноярского княжества». Я взглянул на Викторию, с улыбкой на лице, прикрывающую рот ладошкой. «Я работаю над этим, государь», — заверил я, не сводя взгляда с невесты. «Но, боюсь, чудеса творить не умею, так что больших успехов ждать не приходится, я только приехал». «Да», — притворно удивился Михаил II, — «а мне кажется, ты уже начал рубить головы направо и налево. Целый род лишил дара, кроме меня такого давненько никто не делал в русском царстве». «Так было нужно», — ответил я, ничуть не чувствуя за собой вины. «Стабильность моего княжества для меня важна, а потому я действительно не считал, что стоит относиться к боярам снисходительно. Они уже не простые люди, на них огромная ответственность, а не одни лишь привилегии. Положение обязывает, и ему необходимо соответствовать». «Понимаю», — произнес царь. «Это твоя земля, делай там все, что хочешь. В рамках закона русского царства, разумеется. А новых бояр выбери обязательно, не делай это, когда царские люди на высоких постах на чужой земле стоят. Сам понимаешь, пойдут шепотки, что государь Романову княжество подарил, а сам тайком этим же подарком управляет. Такие слухи подрывают престиж моих наград и твоих заслуг, за которые ты эти награды получаешь. Так что советую как можно скорее закрыть этот вопрос. И впредь, если ты собираешься убрать один боярский род, позаботься, чтобы новая семья уже была под рукой. Я планировал сделать это сразу по возвращению в Красноярск», — вздохнул я, понимая, что разговор коротким не выйдет. Виктория чмокнула меня в щеку и прошептала на ухо. «Я распоряжусь, чтобы тебе подали кофе», — сообщила моя невеста, прежде чем покинуть кабинет-библиотеку. Кивнув ей, я вернулся в свое кресло за рабочим столом и продолжил слушать своего биологического отца. «Кстати, о твоих боярах», — тем временем говорил царь. «Род Красовских уже попал под плотную опеку Емельяна Сергеевича, так что советую прямо сейчас начинать готовиться возводить в боярское сословие еще одну новую семью. Я подобного отношения к своим подданным не потерплю. Этот Петр Григорьевич переступил черту. Почему ты сразу его не казнил?» «Я предоставил право решать его судьбу своей невесте. Так что у Красовского была возможность прожить чуть подольше», — сказал я, глядя на дисплей ноутбука. «К тому моменту я уже знал, что остальные красноярские бояре даже не подумают ему помогать, так что приговор был вопросом времени». Несколько секунд царь молчал, обдумывая мои слова. «Хорошо, что ты понимаешь, за какие прегрешения я прощать не стану ни при каких условиях», — наконец, заговорил Михаил II. «Я просмотрел сводку ЦСБ по Красноярску, остальных бояр можно штрафовать, но серьезных преступлений за ними не имеется. Тем более они все уже, насколько понимаю, вернули тебе деньги». «Вернули, разумеется», — усмехнулся я. «После казни Харкина у них не осталось иллюзий, да и положенные по закону выплаты были сделаны, я все проконтролировал через Оракула. Только Красовский не догадался поступить правильно, так что Зыков взял его в свои нежные объятия». «Хорошо, теперь насчет инцидента на базе разведки», — сменил тему государь. «Я пришлю к тебе человека, ты с ним уже работал, он наведет порядок и предоставит тебе, как князю, полный отчет. Сам в это дело не лезь, ты не царский человек, а князь, и нам с тобой нужно будет решить, что делать с твоими проектами. В последнее время все застопорилось, и меня это не устраивает. Полагаю, ты согласен?» «Совершенно согласен, государь», — подтвердил я. «Вот на приеме и поговорим, как скажешь, государь». «И последнее, Дмитрий Алексеевич», — со вздохом, демонстрирующим усталость, произнес Михаил II. «В январе будет объявлено об упразднении великих княжеств. Над тобой встанет мой верный подданный. Через него ты будешь решать основные свои проблемы. Губернатор Восточной Сибири, князь Еремин, столица ваша переедет из Красноярска в Иркутск. Сам понимаешь, твое княжество на центр сейчас совершенно не годится, ты еще его восстанавливать будешь не один год. А Иркутское княжество прямо сейчас самое благополучное, и Еремин мне верен, как никто другой. Вы с ним сработаетесь, но я бы предпочел, чтобы ты уже сейчас начал налаживать с ним отношения. Все, на этом все, князь Красноярский». И, не слушая моего прощания, царь повесил трубку. Разговор вышел крайне полезным, стоит это признать, особенно в части того, что решен вопрос о губернаторе надо мной и вмешательстве в войну против Британской империи. Воткнув в ноутбук флешку, которую мне передал Зверев, я загрузил информацию в папку по Красноярску и велел Оракулу дополнить имеющиеся у нас сведения. Княжеству предстоит долгий путь эволюции, пока оно не начнет удовлетворять моим личным предпочтениям, и пока что приходится ходить самому, чтобы собирать информацию о своей земле и людях на ней. А насчет моих проектов государь совершенно прав. Нужно ускоряться. Енисейск оказался одним из лучших городов княжества. Все спокойно, на улицах никаких следов прошедшей войны, все коммуникации в рабочем состоянии, да и вообще было видно, что предыдущий градоначальник Енисейска не гадил там, где ел. За всем осуществлялся присмотр, все было под контролем, и Виктории оставалось только утвердить отданные предшественникам указания. В итоге через два дня мы уже выехали обратно в Красноярск. До новогоднего приема оставалось 4 дня, и перед моим отлетом нужно было завершить несколько важных дел. В частности, возвести семью в боярское сословие. Городская транспортная компания после смерти Харкина хоть и пребывала в упадке, но новый боярин с этим справится, в этом я не сомневался. Вновь машины рода Романовых подкатили к гостиничному комплексу, и снова нас встречал Островерхов. Нестор Петрович поспешил мне навстречу, как только я помог Виктории выбраться из монстра. «С возвращением, Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна», — поклонился градоначальник, приветствуя нас. «Надеюсь, поездка сумела вас порадовать». «Не без этого», — усмехнулся я, держа Морозову под руку. «У вас что-то срочное, Нестор Петрович? Вы велели подобрать человека на замену рода Харкиных», — напомнил он. «И кто ваш кандидат?» — уточнил я, ведя Викторию к уже распахнутым сотрудниками гостиницы дверям. «Надеюсь, это не Владимир Несторович, ваш признанный бастард?» Островерхов кисло улыбнулся. «Он прекрасно зарекомендовал себя, как мой заместитель по финансовой части, Дмитрий Алексеевич», — заговорил градоначальник, верно почуяв, что я не слишком убежден в необходимости такого назначения, и я могу полностью гарантировать его верность вам, как князю Красноярскому. «Нет, Нестор Петрович», — покачал я головой, — «однако раз Владимир настолько хороший специалист, пришлите его завтра ко мне, я переговорю с ним лично. Если устроит меня результат собеседования, у меня будет для него подходящее место, если нет, нет». Боярин улыбнулся, довольный таким поворотом. «Все же я не отказал совсем, а наоборот предложил возвысить подающего большие надежды сына. И стремление Нестора Петрович пристроить ребенка понятно, наследник займется временем место главы рода, а Владимир мог бы расширить влияние Островерховых на Красноярское княжество. Мы прошли внутрь, и когда я поцеловал пальцы невесты, Виктория оставила нас с градоначальником наедине. Указав Нестору Петровичу на двери ресторана, я подал знак спустившемуся по моему приказу Петру Степановичу. «Распорядись ужином для нас», — велел я своему временному помощнику, «и сам приходи, как только будет готово. У меня будет к тебе важный разговор». «Слушаюсь, Дмитрий Алексеевич», — отозвался тот, и тут же пошел выполнять мое указание. А мы тем временем с Нестором Петровичем прошли в обеденный зал для самых высоких гостей. Градоначальник держал в руках планшет, то ли всерьез понимая, что я заставлю его потрудиться, то ли изображая готовность исполнять мои приказы. Островерхов мне нравился, хотя и был себе на уме. В отличие от большинства других красноярских бояр, градоначальник первым смекнул, что его личное благополучие зависит только от того, насколько эффективен Нестор Петрович окажется на своем посту. И покуда он хранит мне верность, я не стану смещать его. «Итак, я слушаю вас», — садясь в кресло во главе стола, объявил я. «Какие мои поручения были выполнены, какие нет? Не забудьте озвучить причину и имя виновника срыва исполнения моей княжеской воли, и какие еще красноярские бояре решили не подчиниться моей власти». Островерхов нервно дернул губами. «Дмитрий Алексеевич, шутить изволите?» — чуть обиженно произнес он. «Да ни один род не рискнет сейчас с вами спорить. А по вашим приказам вот, пожалуйста, слушайте». Он разблокировал планшет и принялся зачитывать прямо по списку ранее отданные мной приказы. «Госпиталь, как вы и пожелали, сейчас полностью остановлен», — проговорил Нестор Петрович. «На время ремонта царская княжеская больница немного потеснилась. Но их врачи уже ворчат, что мы слишком много места заняли. Ничего, потерпит. Как продвигается ремонт?» – уточнил я. «Все, как и было отражено в смете. Бригады работают, план исполняется. Оборудование, которое одобрила ваша невеста Виктория Львовна, заказано и оплачено. Ждем поставок», – продолжил градоначальник. «Как раз успеют к завершению ремонта здания. Персоналу выплачено жалование за все время, а также, как вы и приказывали, выданы премии в размере годового жалования каждому работнику». «Хорошо», — кивнул я. «Дальше», — Островерхов облизнул губы, прежде чем продолжить. «По коммунальным системам все работы проведены в срок. Та авария, о которой я вам докладывал перед вашим отъездом, полностью ликвидированы», — сообщил Нестор Петрович. «Часть коммуникаций заменена, тепло поступает в жилые дома. За те сутки, когда случились перебои с отоплением, с горожан никакой платы не взималось. Потери городской казны за эти сутки – 2 миллиона 770 тысяч рублей с копейками». «Хорошо», – одобрил я. «Разобрались в причинах аварии, или лопнувшие трубы посреди сезона для Красноярска – норма?» «Никак нет, Дмитрий Алексеевич», – поспешно замотал головой градоначальник. «Имел место производственный брак, мы уже составили все необходимые бумаги по экспертизе. Требуется только ваше одобрение, чтобы направить претензию». «А в чем проблема?» «Так трубы из Уральского княжества поставлялись», — негромко ответил Нестор Петрович. «И, уж простите, это при великом князе за такое дело бы взялись с радостью наши юристы, но вы, Дмитрий Алексеевич, наследник Урала, и вы решили, что я спущу дело на тормозах», — кивнул я. «Сами догадались до такого маразма, или помог кто? Просто соблюдаю осторожность», — не стал скрывать Островерхов. «Направлять претензию или нет, на ваше усмотрение, Дмитрий Алексеевич, я всего лишь боярин, а княжество в ваших руках, и вам решать, как нами распоряжаться». Я хмыкнул в ответ. Примерно такие же слова я сам говорил Михаилу II. Теперь лезть приходится выслушивать самому, но такая уж работа у князя.